Глава 28. Он уехал через 3 дня. Все это время Морейн помогал мужчинам восстанавливать усадьбу. Они перестилали прохудившиеся крыши, счищали мох со стен, латали щели. Работы в пустовавших 3 года дубках было много. Дела хватало всем, даже мне. Насья попыталась было запретить, но потом махнула рукой. «И правда, барышня, при деле-то легче. Меня отрядили в теплицу помогать Нютке, собирать урожай овощей, посаженных Морейном, проращивать семена для новых саженцев. Хант пообещал, что теплица продержится 2 месяца, питаясь от меня, а потом растает без удерживающих заклинаний». Его слова резанули слух. «Если он не собирается обновлять заклинания через 2 месяца, значит, не думает возвращаться?» Но виду, что это причиняет мне боль, я не подавала. По крайней мере, старалась. Вела себя, словно ничего не изменилось. Пыталась улыбаться, даже смеялась над шутками. Насья смотрела на меня с жалостью. Люди перестали шутить в моем присутствии. А Морейн сделался молчалив и задумчив. Прощание вышло скомканным. Мне так много хотелось сказать ему, но мысль, что Ханту это уже не нужно, останавливала на полуслове. Он повторил обещание вернуться, как только сможет, поцеловал мне руку, а затем красивым движением запрыгнул на борт телеги, будто всю жизнь только этим и занимался. Старый Венс хлестнул воздух у лошадиного бока, и телега медленно тронулась в путь. Я стояла в воротах и смотрела им вслед, загадав, если Морейн обернется, то все будет хорошо, а если нет, то не будет. «Барышня!» — ко мне подбежала запыхавшаяся Нютка, заставив меня резко повернуться. «Барышня, там такое повылезло!» «Что? Где?» Задумавшись о своем, я не сразу поняла, что она имеет в виду теплицу. «Идемте скорее!» Выпучив глаза, Нютка тянула меня за рукав. «Я такого прежде не видала!» Я по инерции сделала несколько шагов вглубь усадьбы, но потом остановилась, отцепила Нюткины пальцы от своего рукава и сдержанно попросила. «Нют, ты иди, я тебя догоню!» «Барышня, оно такое противное, страшное! Пойдемте со мной!» И снова попыталась ухватить меня за рукав. «Нюта, я же сказал, что сейчас приду. Иди, пожалуйста». Даже голоса не повысила. Но Нютка удивленно распахнула глаза и смотрела, будто у меня на голове выросло дерево. Но мне было не до удивления горничной. Я снова вернула взгляд на дорогу. Телега по-прежнему двигалась к лесу, а ее пассажир все так же смотрел перед собой, не собираясь оборачиваться. Или он обернулся, когда я отвлеклась? Надежда, что это так, была небольшой, но все же была. Я дождалась, пока они скроются за деревьями, и лишь затем закрыла ворота. Меня одолевала злость на Нютку, из-за которой я так и не узнала, оборачивался Морейн или нет. Невиданный страх в теплице оказался корнями горца, похожими на огромных гадких личинок. Я только хмыкнула. Хант и тут умудрился устроить переполох. «Надо выкорчевать все это», — я указала на аккуратные ряды горца. «А то разрастется, весь мед испортит». «Так это горец? Я его без цветов-то и не видала». Нютка уже с интересом рассматривала белесые корни, которые Морейн магическим способом умудрился выращивать без стеблей. Никогда бы не подумала, что Барри его в теплицах садить вздумают. И тут я захохотала. Как объяснить девчонке, что мы здесь выживали с минимумом продуктов? Для нас с Морейном все, что могло разнообразить рацион, считалось деликатесом. Ну вот опять у меня в мыслях Морейн. А ведь он только уехал. Вечером я впервые отправилась ночевать в свою девичью спальню. Большой дом привели в порядок, подготовив и гостевую комнату. Она предназначалась для Морейна. Я не сразу решилась признаться, что комната не понадобится, а теперь проходила мимо закрытой двери и снова думала о нем. Утром я начала разбирать бабушкины вещи. Хватит хранить память, пора жить дальше. Тем более мне не нужно все это, чтобы ее помнить. Это занятие меня неожиданно увлекло. Сначала я собрала бабушкину одежду, решив отдать нашим женщинам. Пусть решают, что можно носить, а что пустить на тряпки. Затем навела порядок в секретере, разобрала бумаги, среди которых оказались копии документов на владение недвижимостью в столице и пригороде, а еще ценных бумаг, по которым в конце года я должна получать доход. Оказывается, я весьма богата. Должна быть. Если, разумеется, сумею отыскать сами документы. Эта находка родила множество вопросов. Почему бабушка не отдала документы мне? Знал ли о них опекун? И если знал, почему не сообщил? Если бабушка отдала бумаги ему, где они могут находиться сейчас? До осени мне нужно подготовить план, чтобы в столице действовать четко, разобраться со всеми делами и больше туда уже не возвращаться. Я решила исполнить желание своих родных и остаться в Дубках. Я не приспособлена к жизни в столице. Все они были правы. Здесь для меня безопаснее. Венс вернулся через 2 недели. Он привез оставшихся людей и необходимые нам припасы. Морейна с ними не было. А барин-то сказал не ждать его. Говорит, я, значит, своим ходом вернусь, рассказывал мне Венс немногим позже. Я не сумела скрыть разочарование при этих словах. Мои худшие предположения становились реальностью. Да полноте вам, барышни, переживать-то. Вернется барин-то, как пить дать вернется. Спасибо, Венс. Я улыбнулась старику и вернулась в теплицу. С некоторых пор только здесь я находила хотя бы временное успокоение. Ровно с того момента, как обнаружила, что наша с Морейном любовь имеет последствия. Первой реакцией была радость. У меня будет ребенок от Морейна. Но затем пришел испуг. Как растить малыша одной? Да, я не совсем одна. Рядом со мной верные и преданные люди. Но этот ребенок все равно будет незаконно рожденным. Он станет парией в свете, изгоем. Я очень переживала за будущее малыша. И все равно мне не пришло в голову выдать его за сына Гилберта. Даже на мгновение. Я не хотела, чтобы мой ребенок был как-то связан с именем графа Дайна. Я стала очень нервной. Временами тревожность не отпускала меня большую часть дня. И даже ночью я не могла сомкнуть глаз, засыпая уже перед рассветом. До изнеможения работала в теплице, чтобы отвлечься от тяжелых дум и, наконец, провалиться в такой же тяжелый, мучительный сон. Есть я тоже стала очень мало, поскольку большинство продуктов, даже их запах, вызывали у меня тошноту. Я совершенно измучилась. Не знаю, до чего в итоге могло дойти, если бы Насья не начала приносить мне отвары 2 раза в день. Утренний сильно горчил, но хорошо снимал тошноту, а вечерний, душистый и пряный, помогал мне уснуть. Насья, я растерянно глядела на нее. Кухарка почти неделю готовила для меня отвары, прежде чем я догадалась, что она знает о моей беременности. Я ведь тоже, когда на сносях была-то, вся измучилась, пока матушка, пусть будет легкой ее небесная дорога, не показала мне нужные травы, сообщила Насья с ласковой улыбкой и погладила меня по волосам. А я не решилась спросить, что случилось с ее ребенком, о котором она никогда прежде не упоминала. «Спасибо», — обняла ее крепко, прижимаясь к груди. «Не печальтесь, барышня, все перемелится, мука будет», — произнесла она, наконец отстранившись. «А ребенка вашего вырастим и на ноги поставим. Вы только его поберегите-то, не переживайте так и не напрягайтесь, а то сбросите раньше срока». Предупреждение Насьи будто раскрыло мне глаза, и я взяла себя в руки. Переложила свою работу на других женщин, а сама стала больше отдыхать, гулять, немного рисовать, а однажды вечером даже решилась сесть за фортепиано. Правда, сыграла лишь одну пьесу. После 3 лет в сыром доме инструмент звучал ужасно, будто жаловался на плохое обращение и требовал руки мастера. Я попросила Венса при следующей поездке в город привести настройщика. Постепенно жизнь в усадьбе вошла в свою колею. Минула весна, и наступили по-настоящему летние деньки. Огород и близлежащие поля были засажены. Привезенный скот пасся на сочной зеленой траве. Окрестности усадьбы превратились в идиллические картины, которые так и просили их запечатлеть. Мои тревожность и тошнота давно отступили. Я наслаждалась будущим материнством. Каждое утро рассматривала еще совсем небольшой животик в напольном зеркале, а потом весь день разговаривала с малышом, рассказывала ему о нашем будущем. По всему выходило, что рожу я как раз незадолго до годовщины своего вдовства, а значит, мне придется оставить ребенка на попечение Наси и ехать в столицу одной. Возможно, стоило бы задержаться на месяц-другой, прийти в себя после родов, да и малыш бы немного подрос. Но я не хотела затягивать с официальным признанием себя свободной женщиной. К тому же у меня было что предложить заловкам, чтобы они оставили меня в покое. Я планировала претендовать только на свое имущество, а от графского титула, Дайнхолла и прочего, принадлежащего этой семье, решила отказаться. Титул не принес мне счастья, а денег и своих достаточно, при условии, что я сумею отыскать оригиналы документов. Внутри шевельнулся ребенок, словно поддерживая мое решение. Я положила ладонь на живот, сделала это осторожно, бережно. До сих пор растущая во мне жизнь казалась чудом. Пусть Морейн причинил мне боль, но и он же подарил мне великое счастье стать матерью. День сегодня был чудесный. Ярко-синее, как глаза Морейна, небо оттеняли белые клоки облаков. Солнце еще не было слишком жарким, даже в полдень. Я собрала краски и кисти в этюдник и двинулась из усадьбы. Шла по над берегом Луговки, то и дело вспоминая, что мы делали здесь с Морейном. Вот тут он оступился и провалился в сугроб. Как потом оказалось, Хант проскользил под снегом почти треть склона, и мне пришлось его выручать. Тут мы добывали корни горца, а в этой ложбине играли в снежки. Морейн повалил меня в снег и начал целовать. Все напоминало о нем, и вряд ли у меня получится когда-нибудь выбросить его из своих мыслей. Я остановилась у склонившейся над высоким берегом сосны. Место здесь было отличное. Обрывистый берег становился покатым. Когда на Луговке вставал лед, мы с мальчишками катались с горки. Верхом молодецкой удали являлось умение обогнуть растущие на склоне кусты и заехать на реку. Как-то я проскользила почти до середины русла и ходила победителем до тех самых пор, пока бабушка не узнала о моих проделках. Я установила этюдник в нескольких шагах от склона, подготовила краски и взяла кисть, готовясь сделать первый мазок. Воздух за моей спиной странно завибрировал, будто сделался гуще, плотнее. Волоски на коже приподнялись от нехорошего предчувствия. Кисть выпала из ослабевшей вмиг руки и затерялась в траве. Но я и не думала ее поднимать. Сглотнув ставшую вязкой и горькой слюну, я обернулась, как раз вовремя, чтобы разглядеть рассеивающиеся клочья серого тумана и моего совсем непокойного мужа, который нарочито медленно поправлял манжеты и улыбался мне. Эта улыбка заставила меня вздрогнуть. «Ну, здравствуй, дорогая», — ласково произнес Гилберт, к сожалению, живой и абсолютно здоровый. «Ты соскучилась?»